Глава 16. Кристоф Ламбер. Удивительно, как много всего можно успеть, когда у тебя такая великолепная команда. Крис понял, что быть врачом, исследователем – не единственное его призвание. Нет, он, конечно же, участвовал в работах, любил ощущения, когда именно ты оказался тем, кто открыл завесу перед чем-то новым, но организовывать этот процесс, являться лидером команды, разделяя успехи каждого ее участника, было не менее, а в чем-то и более возбуждающе. Кроме того, Крис осознавал, что в его лаборатории трудились люди и поумнее его. Не видеть этого мог только полный профан. Но они были ярыми фанатиками самой науки, слишком погруженными в свое дело, чтобы сесть, распределить ресурсы и усилия и выстроить работу. Ему это давалось, и, как с удивлением он замечал, давалось порой легче, чем разным начальникам, которые когда-либо руководили им самим. Может, поэтому Крис смог в свое время решить вопрос с участием Митчика в экспедиции на Марс, и не исключено, что данное качество заметили в нем и другие, когда назначили именно его главой колонии. Благодаря тому, что он был погружен во все и в то же время ни во что конкретное, у Криса оставалось достаточно времени и на семью, и на новые знания, в том числе в областях, напрямую не связанных с медицинскими исследованиями. Сейчас он пил кофе и изучал сразу два отчета. Коллеги пересекались в своих работах. Две группы – группа Лукаса Вебера и группа Митчика. Поэтому особое внимание Ламбер уделял схожим выводам и, напротив, противоположным результатам. Телефон завибрировал неожиданно, разорвав полную тишину, до того нарушаемую лишь тихим гудением вентилятора в компьютере. Кристоф, не сразу отвлекшись от двух мониторов, поднял телефон и лишь краем глаза взглянул на экран. И тут же бросил занятие. Сообщение было от Волкова. «Крис, привет. Я пока что не могу говорить, но могу писать. Хотел тебе передать свою идею. Может, вы там поработаете над ней? То же самое я Катрине отправлю. Можешь с ней поговорить». Мне пару дней назад пришла в голову мысль, но я так и не успел ни с кем ее обсудить до происшествия. Француз сжал зубы. Вчера, когда Мари позвонила Митчика и рассказала про нападение на них выродка предтеч, они все были в шоке. За 3 года Конкордия зарекомендовала себя как максимально безопасная планета, но вдруг оказалось, что прямо под боком у колонистов жили очень сильные, организованные и жестокие твари. Супруга попросила Натич отправить Катрин на наботы для лечения Димы. Слава богу, они помогут. Кэмпбелл говорила, что он был в очень тяжелом состоянии из-за потери крови. Я размышлял над словами Григорьева, и раз мне пришла в голову довольно простая мысль. Что, если эволюция гена эмпатии обусловлена страданиями? Не физическими, а духовными. Тамош нам говорила, что они много, десятки тысяч лет экспериментировали над геном, но ведь у них сострадание – основа морали. Причем сострадание абсолютное. Им могло и в голову не прийти, что нужно заставить подопытные расы страдать. А изменение не проявляется мгновенно. Если верить статистике от Натичаш, которую она собрала вместе с Катриной, эволюция занимает сотни, а то и тысячи лет. Но я думаю, что вы можете смоделировать процесс. Держи в курсе, если что-то получится. Крис закинул взор к потолку и потер переносицу. Что такое страдание с медицинской точки зрения? Есть гормон кортизол, отвечающий за стресс. Есть нехватка гормонов счастья, таких как дофамин, серотонин, эндорфин и окситоцин. Но это строение конкретно землян, насколько он знал, у иных рас гормональная структура организма могла очень даже отличаться. Гормона, отвечающего за сильные страдания организма, не существовало у землян, и Крис ничего не слышал про него и у других рас. Так что если гипотеза Волкова и верна, то тут речь идет не о гормональном ответе. Нужно поговорить с Митчику. Главная хорошая новость, что Дима цел. Словно в подтверждение мыслей, ему пришла фотография, на которой был изображен лежащий в кровати Волков с натянутой улыбкой на перевязанном лице. «Обязательно займусь этим. Рад, что ты в порядке. Держись там». Отписался он и отправил селфи с максимально широкой улыбкой на фоне окна, за которым виднелся дневной Марс с его куполом, садами и футуристическими зданиями. Отчеты были забыты мгновенно. Крис, хотя изначально и не собирался заниматься этим самостоятельно, открыл ряд энциклопедий и принялся искать в них упоминания о биохимических проявлениях страданий организма. Ничего толкового не находилось. Все, что он обнаружил, было слишком абстрактным, слишком недоказанным. Из-за разряда в первой половине 20 века существовала рабочая гипотеза о применении страдания для лечения с отсылками на труды весьма сомнительных псевдоученых, как правило, из не очень-то развитых стран. А то и вовсе к сочинениям нацистских докторов вроде Йозефа Менгеле, чьи работы уж точно не стоило изучать в рамках согласия. Примечание: Йозеф Менгеле. Немецкий ученый, медик, проводивший медицинские опыты на узниках концлагеря Освенцим во время Второй мировой войны. Один из известнейших нацистских преступников, которому удалось скрыться от правосудия. Умер в Бразилии в 1979 году. Пора идти за помощью. Для начала Кэмми Мартин, ее познания в биохимии могут оказаться полезны. Если она ничем не поможет, придется обратиться к Кеншо, благо Натич Аш была здесь. Время было обеденным, и Крис собирался перекусить с женой. Почему бы не пригласить Эму к ним присоединиться? Мичика не будет против, вне всяких сомнений. Он нашел контакт канадки в телефонной книге и нажал вызов. «Эмма, привет!» – радостно приветствовал Ламбер, как только биохимик взяла трубку. «Слушай, тут интересная гипотеза наклевывается. Нужна твоя помощь». «Привет, привет!» – ответила Эмма. «Я сегодня вечерком могу к тебе заскочить перед окончанием рабочего дня. И лучше скинь заранее материалы, если есть». Крис почесал щетину. «Материалов как раз никаких нет. А ты в обед что делаешь?» В обед девушка ничего не планировала, но хотела поесть с Чон Ха Юн, так что Ламбер пригласил обеих. А Мичика привела с собой Эбигейл Уайт, так что за обедом, проходящим в рядовой столовой, а не в туристическом ресторане, Ламбер оказался в девичьей компании. Столовая располагалась в просторном зале на втором этаже его же научного комплекса. Белые стены с широкими окнами, в которые лился солнечный свет. Прямоугольные деревянные столы без скатертей и стулья того же цвета «Темный орех». Линия раздачи, заполненная типовыми, но вкусными блюдами, и опорные колонны, увешанные кашпо с вьющейся зеленью. Уютное и спокойное место для быстрого перекуса научных работников. «О чем ты хотел поговорить, Крис?» – спросила Эмма, когда они, набрав себе подносы с едой, уселись за свободным столом в углу. «Мне Волков написал», – начал француз, отложив на время ложку и отодвинув ароматный рыбный суп со своей давно непосещаемой родины. «Он говорить пока не может, но счел важным связаться со мной посредством сообщения. У него идеи, как всегда, интригующие. Дима считает, что страдание, но не физическое, а эмоциональное, ну или, как он выразился, духовное, является тем фактором, который и влияет на развитие гена эмпатии, и попросил нас проверить его гипотезу». «Все страдают, Крис», — заметила Мичика, — «но далеко не все становятся эмпатичными». «Да-да», — кивнул он, — «но что, если есть особое состояние, при котором организм влияет на этот ген?» Дима предположил, что расы согласия не могли прийти к такому выводу только потому, что им в голову не пришло бы заставить кого-то страдать. Тем более речь идет не об индивиде, а о целой расе. «Так», – задумчиво произнесла Эмма, – «и я тебе понадобилась, чтобы найти биохимический механизм, верно?» «Мне понадобятся все. Если это правильная мысль, она революционна. Получается, что идея Рашми о том, что все расы изначально не согласны, подкрепится пониманием того, как именно появляется галактическое согласие». «Но ты же знаешь, что гормонов, которые влияют...» – начала Чон Хаюн, но Эмма ее перебила. «Да, гормонов нет, но на более глубоких уровнях подобный инструмент есть», – сказала она. «Мы общались с Натич, она говорила, что существует интересный механизм долипидного обмена. На уровне строительства новых клеток хронический стресс, когда доходит до уровня усталости, влияет на молекулы РНК в момент их формирования посредством...» Крис слушал ее, открыв рот. «Да-да, то, что нужно. Он чувствовал. Эмма все говорила, а потом подключились и Мичика с Хаюн, да и сам Ламбер вклинился в беседу, уведя ее сплошь в сухие медицинские термины. Еда давно остыла, но он так загорелся темой, что совсем забыл о супе. Правда, оказалось, они все, четверо, забыли про еще одного человека за столом. «Это все тоже биология?» – удивленно спросила Эбби, привлекая к себе всеобщее внимание. Девочка сидела над подносом с пустыми тарелками и, подперев руками щеки, с изумлением глазела на них. «Да, и это наши самые передовые знания», — подтвердил Крис. «Сейчас, Эбигейл, мы пытаемся совершить научный прорыв в пределах галактики», — он сказал и только потом сам осознал, насколько пафосно прозвучала фраза. «Но, возможно, все так и было». «Я точно стану ученым-биологом», — заявила девочка. «Мичика, можно я возьму кусок торта?» Работа кипела, и Крис понял, что уже не успевает за ходом мыслей Эммы. Разумно было оставить все на нее и на команду биохимиков, особенно на Нейтана Шварца. В процессе оказалось, что требуется помощь химиков, так что канадка привлекла Юсуфа Демира, с удовольствием ради такого дела, вырвавшегося из революционной тимии, занимающейся реакциями на докварковом уровне, в старую добрую химию. Мичика, к слову сказать, почти сразу признала, что ее компетенции тут не хватает, а Ламбер пытался держаться и вникать в происходящее, хотя в итоге к ужину сдался и он. Сдался он в плане непосредственного участия, но контроль оставил за собой, потому что пропустить такое открытие было бы неверно. Выйдя из лаборатории, где происходили бурные дебаты и моделирования, написал короткое сообщение Волкову, чтобы порадовать его намечающимся прогрессом, и связался с Генрихом, рассказав о происходящем. Ланги настоял на немедленной встрече, и Крис, несмотря на накопленную за день усталость, согласился перед ужином навестить главу колонии в его личном кабинете. Сумерки входили в свои права, и в кабинете стоял полумрак. Крис не стал включать свет, а бесцеремонно уселся на кресло в центре. Немец с горящими, чуть ли не освещающими помещение глазами, сел напротив и зажег торшер, стоящий рядом. Стало необычайно уютно. Хотелось остаться здесь, пока не заснешь. «Рассказывай, Кристоф». Генрих достал из кармана электронную сигарету и положил ее на стол. «Что вы там такого открыли?» Минут 10 Крис спокойно пересказывал все, начиная с идеи Волкова и до текущих моделей Шварца. А Ланги кивал, ходил вокруг кресел кругами, курил, многозначительно поднимал палец, садился, вставал и так снова и снова. Казалось, что немец не умеет слушать, но если привыкнуть к его гиперактивности в подобные моменты, то становилось понятно, что слушать тот умеет, как никто другой. «Вот оно что!» — окончательно сев в кресло, выдал Генрих, когда Ламбер закончил свое повествование. «Это просто замечательно!» «Мы еще не пришли к подтверждающим результатам», — скромно пожал плечами Крис, хотя сам вполне разделял энтузиазм руководства. «Да и экспериментировать у нас нет возможности». Ланги улыбнулся, сделал затяжку, выпустив в воздух пахнущий вишней пар, и закашлялся, видимо, пытаясь что-то сказать ровно в тот момент. «Кристоф, как-то я пожаловался Артуру, что у нас нет возможности провести эксперимент по одному направлению, и знаете, что он мне ответил?» Реакции, похоже, Генрих не ждал, так как продолжил сразу. «Рассказал про диаграмму. Позвольте, как там ее? Герц-Шпрунга-Рассела, которая описывает эволюцию звезд. На самом деле на нее лишь нанесены известные звезды в зависимости от их спектрального класса и звездной величины, но они образовали вполне четкую последовательность, подтвердившую их эволюцию. Представь себе, мы живем от силы сотню лет, нам в жизни не придется наблюдать сколько-нибудь значимое изменение в звездах, но мы смогли провести такой эксперимент за счет обобщения большого числа данных». Крис понял, что имел в виду Ланги, и он вспомнил эту диаграмму то ли со школы, то ли еще откуда. Астрофизика не была его сильной стороной, в отличие от того же Артура. Но такие базовые вещи он знал, равно как знал, что звезды бывают разных размеров, состава, плотности, цвета, и даже понимал, что это все значит. Однако применить метод, основанный на трудах Герц-Шпрунга и Рассела, сам не догадался. «То есть мы можем выстроить расы галактики по каким-то параметрам и увидеть зависимость?» – спросил он. «Этим уже занимается Джессика. Не удивляйся, мы просто не понимали механизма, и вы его сейчас даете нам в руки. Потребуется уточнить модель, но суть остается прежней. Пора тебе подключаться к нашей общей работе. Если биохимия даст ответы на то, как именно все происходит, а также на то, почему образуются высокоэмпатичные расы и расы с нулевой эмпатией, порой от общего прародителя, то мы получим невероятные результаты. Моделирование по всем расам галактики подтвердит гипотезу, а вы покажете влияющий на эволюцию инструмент. Нас ждет прорыв, Кристоф». «Ты имеешь в виду морлоков и элоев?» – уточнил Ламбер. Терминологию ввел Айк после нападения на Диму, выделив отдельно злых выживших потомков Притечи и добрых вымерших. «Да, именно», – кивнул Ланге. «Согласитесь, их открытие поразительно». Он крякнул и поморщился. «Ну, если не учитывать печальные обстоятельства знакомства представителя нулеэмпатичных особей с Дмитрием Волковым, концепция, которую озвучила миссис Патил Кинг, великолепна. Как социолог, я от нее в восторге. Вы только подумайте, все расы изначально несогласные, но со временем, под действием страдания, они эволюционируют и становятся членами согласия». Концепция и правда была великолепной. «Я так понял, Петр Григорьев что-то на этот счет тоже говорил», – робко заметил Крис. «Рашми сказала что-то про слезы. По сути, он нечто подобное предполагал и раньше». «Слезы, которые проливает потерявший свою душу, зовут ее обратно», – процитировал Ланге. «Эти слова принадлежат не Григорьеву, а Кумаре, но Петр их правильно применил. И вы правы, и таков аналог страдания. Волков просто сформулировал иначе». Возможно, так и было, но занижать роль Димы не хотелось. Внезапно ему в голову пришла мысль, заставившая улыбнуться. «Это какая-то русско-индийская теория, Генрих», — заявил он. «Посудите сами, Кумари, Григорий, Впатил, Волков». Немец тоже улыбнулся. «Хорошее название», — одобрил он. «Так и занесите в рабочие модели. Осталось вам с командой сделать свой вклад». «Мое имя тут ни к чему не прилепишь, Генрих», — усмехнулся Крис. «Я просто исполнитель и проверяющий». «Как сказать», — заметил тот. «Во все времена на Земле Нобелевскую премию делили между собой авторы гипотезы и экспериментаторы, которые смогли ее подтвердить. Так что, может статься, ваша роль окажется не меньше русско-индийского квартета». Ламбер встал с кресла и прошел к окну. У Генриха был отличный кабинет, старый немец хорошо обустроил свой рабочий быт. В голове мелькнула мысль, что он тоже такой хочет, но Крис подавил ее. Зато вспомнил кое-что другое и улыбнулся вновь. «Стою я, Генрих, в твоем шикарном кабинете и вспоминаю, как в мою бытность руководителем колонии на Марсе у меня в качестве кабинета была комнатушка 1,5 на 2 метра в том модуле, который сейчас вы превратили в музей. Как быстро меняются времена!» Генрих как-то незаметно оказался рядом и облокотился на стол. «А ты хочешь снова стать руководителем колонии, Кристоф?» – спросил он, внимательно и серьезно глядя ему в глаза. Тот задумался. Какой смысл? Все знали, что и Ланге был номинальным руководителем, и уже сейчас в некоторых вопросах голос Криса весил больше. «Планируешь на пенсию, Генрих?» – спросил он в ответ. «Я? Да зачем мне?» – отмахнулся тот. «У меня шикарная работа, доступ ко всем исследованиям, к умнейшим людям и инопланетным расам. Только дурак от такой откажется». «Тогда почему спрашиваешь?» «Мне просто кажется», – не отрывая взгляда от его лица, продолжил Генрих, «что вы, месье Ламбер, способны на большее, нежели руководство научной группой. И не просто способны, вы этого хотите в глубине души». Крис пожал плечами и представил мир, в котором добился какой-то власти. Смешно. Он вспомнил, как подмазывал чиновников и бюрократов, чтобы организовывать участие Мичика в полете на Марс. Вспомнил, как не стал бороться с амбициями Кинга, Джоу и Волкова, которые жаждали быть главными и что-то решать. Вспомнил, как не был первым при контакте и не являлся умнейшим его участником, стараясь хотя бы удерживать переговоры в разумном русле. Почему именно он заслуживает чего-то большего? Вон, Дима получил себе колонию, у него имелись амбиции, очевидно. Айк променял их на семью, Шан на работу, а он... Был ли Кристоф Ламбер амбициозным? Сейчас он был просто сонным. «Ладно, ты поразмысли наедине с собой, Кристоф», — похлопал его по плечу Генрих. «Думаю, тебя ждет большое будущее». Утром он проснулся поздно, жена не стала его будить. Не хватает утренней прохлады, вот чего. В помещении поддерживался идеальный климат, а на земле под утро в доме всегда было чуточку холоднее. Хотелось закутаться в одеяло, выпить горячего кофе, не вылезая из постели. Только сейчас он осознал, как скучает по таким мелочам в повседневной жизни. По прохладе, дыханию ветерка, пению птиц, гудкам машин, стрекотанию сверчков, дождю. Прошел месяц с тех пор, как Земля была принята в согласие. Где-то в бескрайней черноте космоса к ним летел межзвездный корабль могучей расы Кеншо с миссией, которая поможет им лет за 100 пройти путь научно-технического прогресса, который естественным путем они преодолевали бы тысячелетиями и достичь уровня развития галактической сверхцивилизации. У них будут свои корабли и колонии. Они вылечат все болезни и станут жить дольше. На Земле настанет рай, и их потомки, потомки его и Мими, станут жить в своем ином мире. По сравнению с ним меркнут все утопические фантазии. Как быстро все произошло. Сначала они год летели в пространстве, Одиссей неторопливо совершал оборот вокруг Солнца, выходя на более высокую орбиту, догоняя Марс, и казалось, что они просто застыли на одном месте. Солнце с одной стороны, звезды с другой. Потом темп времени резко ускорился. Посадка, трудности, ранения, ссоры, любовные дрязги, переживания, эмоции, зонд Кеншо. Первый контакт, заговоры на Земле и Марсе, свадьба, согласие, беременность Мими. Все случилось буквально за пару недель, но они казались длиннее, чем предыдущий год. И вот все снова вошло в норму. Они просыпались, завтракали, проверяли оборудование, вели дежурство, выходили на поверхность, записывали данные, проводили эксперименты. Но дни шли тихо, спокойно, и целый месяц словно слился в пару дней. Под одеялом еще держался теплый нежный запах его жены. Как долго они шли к этому, как боялись, что про их отношения станет известно. И вот они супруги, и никто не сможет ничего им предъявить. Сейчас Крис больше не переживал. Даже если кто-то когда-то раскопает историю махинации с ее участием в полете, не станут же обвинять людей, которые привели планету в мощный галактический союз. Наверняка не станут. Даже злопыхатели, если такие найдутся, не будут этого делать. А если и будут, ему уже наплевать. Он шагнул дальше. Он – астронавт на Марсе. Он – один из тех, кто сделал огромный прыжок для человечества. Теперь его жизнь строится вокруг совсем другого стержня. Прекратив размышления о великом и своей в нем роли, Крис заставил себя встать. Умывшись и одевшись в чистую футболку и брюки, спустился к шлюзам и перешел в четвертый модуль, в кают-компанию, так никого и не встретив по пути. Однако тут находились почти все, включая Мими. Волков сидел в обнимку с Нойман на диване, смотря на большом экране какую-то старую итальянскую комедию с Адриано Челентано. Шан и Айк о чем-то спорили за столом с кофе, Джесс и его жена смеялись и звенели посудой на кухне. Не было только Рашми, наверное, она пошла дежурить. «Привет, Крис!» – первым его заметила Мари, после чего приветствия раздались от всех. Улыбнувшись всем и каждому, он прошел на кухню. «Девочки, что за патриархат?» Он указал на гору посуды и развел руками. Джессика мыла, а Мими протирала тарелки. «Почему никто из мужчин не участвует?» «Принимай вахту!» Хилл чмокнула его в щеку под показушное «эй» от Камацу. Засмеялась, вытерла руки и пошла в кают-компанию. «А что я? Я тут ни при чем!» Взглядом выразил смущение Крис и автоматически прошел к раковине. «А чья сегодня очередь готовить завтрак?» «Я приготовила омлет», – прочитав его мысли, сказала Мими, отложила полотенце и достала из микроволновки тарелку. «Вот, держи, еще не остыла даже». «Значит, ее очередь. Надо было встать с ней вместе и помочь. Не дело это, беременной готовить на восьмерых». «На самом деле я только взбила порошок», — улыбнулась жена. «Потом спустилась Раша, помогла. А сейчас она убежала изучать свои камни. Ты поешь, а потом как раз домоешь посуду, раз ты последний». «Справедливо». Он поцеловал жену, взял тарелку и, обняв Мими свободной рукой, вместе с ней прошел к столу. Джесс уже сидела в кресле и пялилась в экран вместе с Димой и Мари, а Айк и Шан продолжали разговор. «Говорю же, ненависть порождает только страдания, а страдания только ненависть – это замкнутый круг и вообще не конструктивно», – говорил Шан. «Интересные у них темы с утра». «Но иногда страдания порождают сострадание, ведь в этом суть согласия», – парировал Айк, тщательно ставя паузы между словами, словно пытаясь вдолбить их в мозг собеседнику. «История знает много примеров, когда тот, кто страдал сам, становится лучше. Взять, к примеру, основы христианства, если ты с ними знаком». «Я знаком», – вставил слово Крис. «А о чем речь?» Спорщики обернулись к нему. На лице Айка воцарилось недоумение, словно он удивился вопросу. А может, и сам уже забыл, с чего начался спор. «Мы перебирали тезисы, которые обсуждались во время переговоров с Кеншо», — пояснил Шан. «И многие моменты казались не до конца понятными. Но и как-то скатились к вопросу о страданиях». Крис пытался припомнить, говорил ли Волс и Гош что-то про страдания, но сходу не смог. «Не уверен, что понимаю, как вы к этому пришли, но тема слишком философская, особенно для завтрака. Не считаете?» – спросил он и начал уплетать омлет. «Всегда есть время для философии, и завтрак не исключение», – заявил Айк и поднял палец, подражая популярному портрету Конфуция. Примечание. Кристоф ошибается, и Айзек, видимо, тоже. Тот знаменитый портрет Конфуция, о котором идет речь, на самом деле является фотографией Морихея Уэсибы, создателя боевого искусства айкидо, родившегося в Японии в 1883 году. «А пришли мы к этому просто. За обсуждением несогласных, о которых Волс и Гош нам говорил, у нас возник вопрос. Если они достаточно технически развиты, могут ли атаковать расы согласия? И если да, то они, само собой, причиняют страдания. И это, судя по всему, должно приводить к росту сострадания в самом согласии. А если бы было иначе, как считает Шан?» «Какое сострадание? Если мать потеряла ребенка, сын потерял мать, то о каком сострадании идет речь?» «Это породит ненависть, а ненависть множит страдания». Нетерпеливо перебил его китаец, выдав тот же аргумент, который Ламбер услышал, только сев за стол. «Но если бы так было, согласие давно бы уничтожило все несогласные расы», — снова возразил Кинг. «Мальчики, потише, пожалуйста», — вставила слово Хилл. «Нам фильма не слышно». «Да, мальчики, не заставляйте Джессику страдать, а то узнаете, кто из вас был прав уже к концу завтрака». Со строгой улыбкой сказала его любимая Мими. «Крис, тебе сделать кофе?» «О, нет, я сам. Иди лучше посмотри фильм с ребятами», ответил он, погладив ее по руке и обратив внимание на экран. «Ставь на черное, ставь на красное. Все равно выиграет Зеро», сообщил герой с экрана. Примечание. «Блеф». Итальянский фильм с Адриано Челентано 1976 года. «Да уж, точно». Крис только что дослушал доклад Эммы Мартин и Нейтана Шварца. Понятно, что это были предварительные выводы, и в них царили хаос и допущения, но он умел выцеплять главное. Противоречий в главном не было, что казалось успехом. Действительно, продолжительные страдания, некий «до-стресс», как его окрестил Шварц, приводили к формированию белковых соединений двух типов, и они оказывали влияние на ДНК новых клеток организма, в том числе на семенную жидкость мужчин. А женские яйцеклетки, которые появляются еще в утробе матери и не обновляются в течение жизни, впитывают белок в себя, и тот после зачатия влияет на плод. Пока трудно было сказать, какие именно участки ДНК затрагивались, и как именно, но симуляция показала изменения в полимерных цепях и в РНК. Собрав всю необходимую информацию и выделив дальнейший ресурс на данную задачу, Ламбер оставил коллег и дальше ковыряться в данных и вышел. Шварц догнал его в коридоре. «Кристоф», — шепотом сообщил он, схватив Криса за руку, — «есть одна странность, показавшаяся мне важной. Я ее не включил в отчет». «Почему не включили?» Крис не стал переходить на шепот, но Шварц дернул его за руку. «Тише, тише», — также шепотом произнес он. «Не надо так кричать». «Хорошо», — смирился Ламбер, подвел израильского ученого к окну и перешел на шепот. «Так почему не включили?» «Дело в том, что из тысяч взятых нами ДНК, а это ДНК примеры вполне конкретных людей, реакции белков были весьма неодинаковыми», — заявил тот и потупил глаза. «Что значит неодинаковыми?» Ламбер не понимал, что тут секретного, зачем говорить шепотом и к чему клонит Нейтан. «Эмма сказала же, что формировали две молекулы белка. И в большинстве случаев только одна из них оказывала влияние гораздо сильнее второй. В процентах в 20 случаев это были обе молекулы в равной степени, а в паре процентов вторая влияла чаще и сильнее первой». «Так», — Крис потер подбородок и облокотился на оконную раму. «И что в этом секретного?» «Дело в том, что при моделировании, хотя мы и брали небольшое число ДНК, мной выявлена неравномерная картина по нациям Земли. Думаю, это связано с определенными гаплогруппами». Шварц на несколько секунд замолчал. «Возможно, вероятно». Теперь Кристоф понял. Да, если развитие эмпатии от страдания неравномерно у разных народов, это исследование грозило скандалом. Страшно представить, что будет, если, к примеру, выяснится, что китайцы менее склонны к росту эмпатии, а французы более. «Поговорите с Эммой, она должна знать. Исследование продолжайте, углубитесь в то, что выявили. Информацию засекретить. Доступ к ней только у вас с Мартин, у меня и все», — распорядился Ламбер и подумал, а не стоило ли дать доступ Ланге или Мичика. «Нет, пока что рано. Надо разобраться, что это за белки и на что именно каждый из них влияет. Возможно, просто буря в стакане». Нейтан довольно потер руки, как самый настоящий заговорщик, и на цыпочках пошел обратно. «Боже, что за карикатура на хитрого еврея!» «Нейтан!» — окликнул его Крис, и тот оглянулся. «Поменьше театральности. Это просто работа». Шварц вздохнул и уже нормальным шагом двинулся дальше. Крис посмотрел на часы. 4 часа дня, обед он уже пропустил. Мичика сегодня обедала с Джессикой, Ламбер даже не напрашивался. Девочкам порой надо и просто друг с дружкой поболтать. До ужина еще оставалось уйма времени, а есть уже хотелось. В желудке играла грустная мелодия. На этаже располагался автомат с сэндвичами, и какое-то время Крис на него смотрел. Но нет, нельзя есть такое. Хотелось чего-то более здорового и полезного. Вздохнув, он пошел вниз в столовую. Та была еще открыта, но еды практически не осталось. Черт побери, просто ужас. Он решил плюнуть на все и отправился в их любимый ресторан на берегу озера. Отличное место, чтобы собраться с мыслями и поесть японской кухни. Мими научила его, какие суши действительно можно считать японскими, и Крис смог их полюбить. Сейчас он точно закажет себе что-то в этом роде, двойную порцию. До кафе-ресторана Ламбер дошел за несколько минут и при первом же взгляде обнаружил Генриха Ланге с Эбигейл Уайт, сидящих за столиком, забронированным для G.Hill. Эбби, судя по всему, ела мороженое, а немец читал или смотрел что-то на планшете. «Генрих, Эбигейл?» – радостно поприветствовал он их, только подойдя к столику. «О, Кристоф, присоединяйтесь!» – указал на стул Ланге, слегка привстав для рукопожатия. «Дядя Кристоф, смотрите, я заказала мороженое, и стол мне его приготовил». Чуть ли не завопила девочка. Крис сел и потрепал Эбби по растрепанным волосам. «Я сегодня сам позвал ее в лабораторию. Мы там много слушали, смотрели», — словно оправдывался Генрих. «Пропустили обед», — он развел руками. «Вот, в качестве компенсации привел мисс Уайт сюда и разрешил заказать все, что девочка хочет». «Ну а ты не думай, она не только мороженое поедала». Крис, понимающе кивнул. У старика Ланге режим был хронически сбит, ему нельзя было доверить подростка. Еще ребенок помладше начал бы ныть, а Эбби была любопытна до новых знаний, что позволяло ей терпеть без еды довольно долго, и Генрих попросту мог даже не обратить внимания на то, что забыл ее покормить. Не став откладывать в долгий ящик, Ламбер заказал себе суши, апельсиновый сок и тайский острый суп. «Я пока перекушу, с вашего позволения», — заявил он, как только еда появилась на столе. Эбби не отреагировала никак, а Ланги кивнул и погрузился в планшет. Крис начал с супа и уплел его за пару минут, после чего сделал несколько глотков сока, чтобы смыть остроту во рту, взял палочки и принялся за суши. Интересные же факты, сообщил ему Шварц. Как они въелись в голову? И те мысли, что, может быть, китайцы менее склонны к росту эмпатии вследствие страдания. Стоп. Где-то это уже было. Китайцы, эмпатия, страдания. Он положил в рот вкуснейший кусок гребешка на ровной подушке из риса. О, как же вкусно. Точно. Крис вспомнил, как годы назад стал свидетелем спора Айка и Шана о том, приводит ли страдание к росту ненависти или сострадания. И ведь он так укладывался и в то, что сказал ему Нейтан, и в то, что произошло на Конкордии с Волковым, Морлоки и Элой. Ровно то самое разделение. Кто-то, пережив многовековое страдание от вымирания народа, восполнился состраданием, став воплощением эмпатии, а кто-то, напротив, преисполнился чистой ненависти. «Генрих, у меня есть важная догадка», — сказал он, и Ланге отложил планшет. «Даже не догадка, а рабочая версия, подтвержденная фактами». И он рассказал все, что поведал ему Шварц, подкрепив своими соображениями, словно бы забыв о том, как сам не хотел ни с кем делиться информацией. А в итоге рассказал даже юной Эбигейл, которая, забыв про мороженое, слушала его рассказ с открытым ртом. Закончив, Крис принялся дальше поедать суши, благо это блюдо не способное остыть. Ланги достал сигарету и стал ее курить, старательно отмахивая рукой дым в сторону противоположную девочке. Ветра, можно сказать, не было, да и откуда ему взяться в ограниченной куполом среде? «Мне не нравится мысль, что разные народы по-разному ведут себя, когда им причиняют страдания», — совсем по-взрослому заявила Эбби, и Крис поморщился. «Да, эта информация точно не должна стать публичной, а он ее таковой только что с большой вероятностью сделал». «Милая Эбби», — вздохнул Ланге, — «мы еще не знаем, так ли работает механизм. Может быть, доктор Шварц ошибается, и это вовсе не тот белок или оба белка влияют на эмпатию в одну сторону, а не в обе». Крис, жуя суши с тунцом, мысленно похвалил Генриха. Немец был социопсихологом и сразу понял то же, что и он сам. «Но ведь может же такое быть, что и нет?» – возразила девочка. «Может», – подтвердил Крис, – «но пока нет официальных результатов, ты, как посвященная в научную тайну, не должна о ней никому говорить, даже дедушке». «Значит, я член научной команды?» — восхищенно защебетала Эбби. «Меня допустят к исследованиям?» Крис открыл рот, чтобы отправить туда очередную порцию рыбы с рисом, и так и замер с палочками на полпути. Ланге засмеялся. «Что, доктор Ламбер, туше?» — сказал он. «Теперь мисс Уайт — официальный член команды Эммы и Нейтана». Крис кивнул. «А что оставалось делать? Иначе девочку не уговорить молчать?» Он усмехнулся и продолжил есть. «Ура!» — завопила Эбби. «Я уже стала ученой!» «Подождите, юная мисс!» — остудил ее Генрих. «Быть ученым — это не просто входить в научные группы. Ученый — тот, кто выдвигает идеи, кто проводит эксперименты, кто...» «Идей у меня полно!» Перебив его серьезно, но с веселыми глазами, сообщила юная мисс Уайт. «Вот, к примеру, может быть, результат действий плохого белка на ДНК не наследуется или является рецессивным признаком. А может быть, его создается меньше, чем первого, и у большинства людей нет негативного эффекта на ген эмпатии, зато много положительного. А еще может такое быть, что это не гаплогруппы влияют, а какой-то другой ген, и национальность человека тут вообще ни при чем». Крис осознал, что замер, вперив взгляд в глаза Эбби, так похожие на глаза Артура. «Откуда? Откуда она все это взяла? Как вообще подросток может излагать такие вещи и, судя по всему, разбираться в них? Переведя взгляд на Генриха, он увидел, что тот сжал зубами сигарету, совершенно при этом не куря, и также смотрит на девочку. «Милая моя, как ты смогла до всего этого дойти?» — спросил, наконец, Ланге, выразив те же мысли, что роились в голове у Криса. «А, говорила же, что у меня полно идей!» — заявила девочка, откусила с ложки подтаявшее мороженое и, почти не жуя его, проглотила. «Я наслушалась Митчика, Джессику, да и вас. А еще хорошо учусь в школе, мы проходили основы генетики, и я знаю не так уж и мало даже, что такое гаплогруппы, вот». Генрих рассмеялся и погладил Эбби по голове. «Вся в деда, умница», — сказал он. «Ну что, Кристоф, с пополнением тебе? Теперь уверен, вы быстро закончите исследование с таким-то фонтаном идей». Крис тоже засмеялся и представил, как вышагивающий на цыпочках Нейтан Шварц шепотом просит Эбби подкинуть ему еще мыслей и, пряча от всех блокнот под диктовку, записывает в него рабочие версии для экспериментальной проверки. Он взял суши с копченым лососем и отправил в рот. Организм отблагодарил его реакцией вкусовых рецепторов. Как легко стать на мгновение счастливым, просто поедая вкусную пищу. Отправил ее в рот, и ты счастлив. «Генрих и Эбби!» — неожиданно вскричал он, чуть не подавившись суши. «А ведь мы упустили главное. Мы можем продюсировать белок в лаборатории и пускать его в кровь. И тогда без всякого страдания мы достигнем развития эмпатии у любой расы». Он почувствовал, как мозг отблагодарил его за догадку выбросом эндорфинов.